Острые ворчали на него и на его полотенце, а хроники проснулись и оглядывались, вертя головами синими от недостатка крови, потому что их слишком туго перетягивают поперек груди простынями. Оглядывались, находили меня слабыми водянистыми глазами и смотрели тоскливо и с любопытством. Лежали и смотрели, как я одеваюсь в теплое для рыбалки. А я стеснялся и чувствовал себя немного виноватым. Они соображали, что из хроников берут на рыбалку одного меня. Они наблюдали за мной. Старики, за много лет прикипевшие к каталкам, с катетерами, которые тянутся по ноге, как вьюны, и на весь остаток жизни прирастили их к месту. Они наблюдали за мной и чутьем понимали, что я еду, и даже немного завидовали, что не они, а я. Почуять они могли потому, что человеческое в них сильно притухло, а вперед вышел старый животный инстинкт. Старые хроники просыпаются по ночам, когда еще никто не знает, что один из нас умер, и воют, закинув головы. А завидовать еще могут потому, что человек в них не совсем кончился, и они его помнят в себе. МакМёрфи вышел взглянуть на список, вернулся и стал зазывать кого-нибудь из острых с нами. Ходил, пинал кровати, где еще лежали, зарывшись с головой, расписывал, как это замечательно, ринуться буре прямо в пасть, в седое море, черт его дери, йо-хо-хо, и бутылка рома. «Давайте, лодыри, мне нужен еще матрос в команду, мне нужен еще один доброволец, черт бы вас взял!» Но уговорить никого не мог. Старшая сестра всех напугала своими историями о том, какое бурное сейчас море и сколько утонуло лодок, и похоже было, что последнего члена команды мы так и не найдем. Но получасом позже, когда мы ждали открытия столовой, к МакМёрфи в очереди подошел Джордж Соренсен. Длинный, маслатый, беззубый старый швед, помешанный на чистоте. Санитары прозвали его Джордж Рукомойник, шел по коридору, шаркая ногами и отклонившись далеко назад, так что ноги шли впереди головы. Откидывается назад, чтобы лицо было подальше от того, с кем говорит. Остановился перед МакМёрфи и пробормотал что-то себе в руку. Джордж был очень застенчивый. Глаз его не было видно, потому что они сидели очень глубоко в черепе, а почти все остальные части лица он закрывал большой ладонью. Тело у него было похоже на мачту, а на верхушке, как воронье гнездо, раскачивалась голова. Он бурчал себе в руку, пока МакМёрфи не отвел ее, чтобы расслышать слова. —